Альма Тадема. Альма Тадема Лоренс, 1836-1912, англо-голландский живописец. Первой женой другого знаменитого английского художника Альмы Тадемы, по происхождению он голландец, была француженка. Она умерла рано, оставив ему двух дочерей. Вскоре после ее смерти он переехал в Англию и поселился в Лондоне, где через несколько лет принял английское гражданство. В 1871 году он женился на Лауре Терезе Пис, прекрасное личико и удивительные волосы которой можно видеть на многих картинах Тадемы. Она сама превосходная художница, которая могла бы прославить имя Тадемы даже в том случае, если бы ее муж не был знаменитостью. Семья художника занимает великолепный дворец, представляющий одну из достопримечательностей Лондона. Обстановка в нем сказочная, и не мудрено. Два таланта употребили всю творческую силу, чтобы придать дворцу законченно художественный вид.